Матерь Агни-йоги. Ночь велика, сны мгновенны, а что же происходит в течение нескольких часов сна? При упорядочении сна проблески ночной работы в тонком мире начнут проникать и в земное сознание, а сама работа расширяться и приобретать аспект тонкой действительности. Одни во время сна спят в тонком мире, другие бодрствуют и работают. Ученики обычно активны, учатся и помогают учителю. Они ведут двойную жизнь – на земле и в надземном. Память о надземных действиях часто не удерживается, чтобы не произошло отрыва от земли и земных действий. Всему свое место и время. Желание отдать свои силы на помощь учителю – света для совместных с ним действий в надземном – приветствуется всегда и приносит свои результаты независимо от того, осознаются они или нет.